Глава 387. Война. Конец. Это был первый раз, когда все увидели его рыцарское вооружение, и это было нечто незабываемое. Все смотрели, как он бесшумно парит в воздухе. Его длинные синие волосы не спадали за спину, словно прекрасные океанские волны. Черные доспехи, которые он носил, выглядели так, как будто они были сделаны божественным кузнецом из останков черного дракона. Каждая их часть была покрыта темно-золотой аурой, которая источала удушающее присутствие и властную мощь. Вокруг его шеи был обернут кусок белого шелка, который мягко плавал, и самое впечатляющее зрелище – золотое колесо позади него, изображавшее по меньшей мере 1000 рук. Героическое влияние. Территория разрушения. Крикнул ворон властным голосом. Мгновенно в радиусе 10 миль вокруг него появился купол темно-золотистого света. Сердца всех затрепетали, когда появился купол, и не имело значения, насколько близко они были, так как даже просто взглянув на него, можно было сказать, что этот купол был чрезвычайно опасен. Затем ворон хлопнул в ладоши, заставив всех вздрогнуть. Золотое колесо позади него повернулось и направило массивный золотой кулак прямо на Витхума. Уф! Бум! Витхума вырвало кровью, когда кулак ударил его в левую сторону тела. Он, конечно, попытался защититься раньше, но этого было недостаточно, чтобы остановить золотой кулак. Удивительно, но происходит неожиданное развитие событий. В том месте, где приземлился золотой кулак, было не только больно, но и покалывало. Витхума смотрел свое тело и, к своему ужасу, увидел, что на его коже появились белые отметины, которые постоянно разъедали его тело. Витхум мог сказать, что эти белые отметины – это какой-то закон, но он понятия не имел, какой именно. Он начал использовать свою энергию закона смерти, чтобы подавить коррозию, но к его удивлению это не сработало. «Ты!» – Витхум возмущенно завопил. «Что это такое?» Ворон холодно посмотрел на него и ответил. «Закон разрушения. Все, что создано, в конце концов будет уничтожено. Прекрати свои тщетные попытки. Закон разрушения не рассеется, пока ты жив. Черт бы тебя побрал!» – взревел Витхум, игнорируя коррозию закона разрушения ворона. Густая энергия смерти сконденсировалась на его губах, превращаясь в черное как смоль пламя, что вырвалось вперед в попытках проглотить ворона. Ворон фыркнул и дважды махнул рукой. При первом взмахе перед ним появилась золотая ладонь, быстро заслонившая его от пламени смерти, при втором же с неба опустился огромный кулак, безжалостно раздавив Витхума. Витхум почувствовал, как на него обрушилась гора, его тело опустилось под тяжестью кулака. Циркуляция его крови пришла в хаос, а кишечник, казалось, чувствовал себя раздавленным. Он издал душный кашель, сопровождаемый черной кровью. Как только кулак исчез, он бросился к ворону с безрассудной отвагой. Руки Витхума вздулись, его вены выскочили наружу и вытянулись когти. Гибрид словно намеревался разорвать равнодушное лицо ворона. Но прежде чем он успел даже приблизиться, ладонь отшвырнула его, как будто он был каким-то вредителем, заставив его отлететь назад, кашляя кровью. Испытав это, Витхум наконец понял, что происходило раньше. По правде говоря, колесо позади ворона было тем, что постоянно нападало на него еще до того, как ворон показал свою героическую форму. Колесо было невидимым раньше, и Витхум даже не мог его видеть, что приводило его в замешательство. Витхум поднялся с обломков. Его разум был затуманен гневом, а поведение ничем не отличалось от такового у загнанного в угол зверя. Он не мог с этим смириться. Для него было невозможно принять это. Витхум был очень гордым существом. В его глазах все находятся ниже него. Все, что он видел, было его собственностью, и каждый человек, которого он встречал, был его пищей. Он также был невероятно амбициозен. Его аппетит больше не мог быть удовлетворен людьми, которые жили на великом плане предков. Его взгляд был прикован к людям божественного царства. По его мнению, эти люди были истинными деликатесами, которые позволят ему превратиться в истинного дракона, а также будут его ключом к тому, чтобы стать богом. Он уже решил, что несмотря ни на что покинет это место и будет питаться людьми божественного царства. Но сейчас он просто несчастен. Достаточно было одной ошибки, чтобы основы его амбиций пошатнулись. Добыча, которой не хватит на заполнение даже малейшей части, казалось бы, бездонного желудка, полностью поменяла роли и заставила его так сильно страдать. Сначала ворон запечатал его родословную, после повредил душу Витхума. Только этих двух вещей было уже достаточно, чтобы его гнев взлетел к самым высоким небесам, но и на них не остановился. Поскольку его родословная была запечатана, он больше не мог ни исцеляться, ни становиться сильнее от поедания людей, а разрывающая душу боль, которую Витхун постоянно чувствовал, сводила с ума. Орда зверей, которая должна была стать ключом к его выздоровлению, была уничтожена. И еще этот парень сумел не только стать сильнее, но и получил помощь сознания плана в этой битве. Травмы, которые он сейчас получил, на самом деле не так уж и серьезны. Если и есть что-то неприятное, то это закон разрушения этого ребенка. Но теперь, когда его силы были истощены цепями порядка, он будет продолжать ослабевать, пока ворон остается сильным. Хитрый план этого парня был невероятно простым, но из-за того, что Витхун недооценил сопляка, он попался на это и теперь страдает. Аркх! Звериный рев сорвался с его губ. Два крыла, похожие на крылья летучей мыши, появились из горба за его спиной. С одним взмахом крыльев он мгновенно оказался перед лицом ворона, и точно так же, как и раньше, его отшвырнули назад словно муху. Кроме того, на него справа обрушился золотой кулак, ударив его, когда он был совершенно не готов к атаке. Он отлетел назад словно сломанный воздушный змей, но цепи порядка на определенном расстоянии остановили его от дальнейшего полета. Витхун попытался встать, но встревожился, увидев, что еще один золотой кулак вот-вот ударит его слева. Он вытянул руки, чтобы принять атаку, и с трудом сумел это сделать, но за его спиной появился еще один золотой кулак. Бум! Треск, кашель. Витхун был зажат между костяшками золотых кулаков. Он чуть не потерял сознание от боли, вызванной ломанием костей. Когда золотые кулаки исчезли, всем показалось жалкое зрелище Витхума. Все его тело было окрашено черной кровью, некоторые кости на руках торчали из плоти, руки были сильно искалечены, а лицо выглядело отвратительно. Аркх! Витхун взревел, он терпел боль, исходящую из его души, и использовал силу своей родословной. Все наблюдали, как его тело пыталось исцелиться, в то время как сам он корчился от боли. Из-за воздействия печати родословной естественная регенерация его родословной сильно пострадала. И не только это, как только он взывал к своей родословной, вместе с этим к нему также приходила боль. Ворон мог бы легко помешать ему сделать это, но он остался безучастным. Он холодно наблюдал, как Витхун борется с болью. Он знал, что Витхун намеренно принимает повреждения на свою душу, чтобы исцелить свое тело, думая, что силы его тела будет достаточно, чтобы справиться с вороном. К сожалению, это невероятно наивно с его стороны. Как только Витхун восстановил сломанные кости, его обезумевшее лицо исказилось, когда он взглянул на ворона. Он использовал пламя смерти на своем теле, доходя даже до того, что поджег свои крылья. Затем он полетел к ворону словно метеор, желая и надеясь совершить по крайней мере одну успешную атаку, чтобы выплеснуть свое разочарование. Но опять же, такой способ мышления был наивным. Бум! От Витхума снова отмахнулись, как от мухи. Пламя смерти не оставило даже следа на ладони, появившейся перед вороном. Жалко! С глубоким презрением произнес ворон. Витхун просто не учится. Сколько раз его нужно прихлопнуть, как муху, чтобы он понял, что ему нужно изменить тактику атаки. Тем не менее, это должно было бы требовать от него слишком многого. В конце концов, Витхун полагается только на свои естественные преимущества в бою. А ждать от него техники или определенного стиля боя – это немного чересчур. Ворон почувствовал поблизости какие-то колебания. Он посмотрел наверх и увидел летящего к нему короля Александра. Его лицо выглядело немного измученным, но он нигде не был ранен. Один кивок короля, и ворон понял, что его сражение с Аластером уже закончилось. И судя по всему, король победил. «Отдыхай, дядя, я скоро здесь закончу», — сказал ворон. Король Александр кивнул и похлопал ворона по плечу, прежде чем полететь обратно к восточным воротам. Ворон снова обратил внимание на Витхума и вздохнул. Затем он послал звуковую передачу старому сознанию и пошел вперед. Цепи порядка, сковывавшие Витхума, внезапно натянулись. Затем они потянули его конечности в противоположных направлениях, обездвиживая его. Витхум отчаянно боролся, как зверь в клетке, кряхтение и рев срывались с его губ, но все они оставались глухими. Ворон достал из своего пространственного кольца флакон, и как только он это сделал, Витхум мгновенно почувствовал экзистенциальную угрозу. Его сердце дрогнуло, а зрачки сузились, когда ворон встал перед ним. Страх сковал его сердце, и как раз в тот момент, когда он собирался умолять о пощаде, пробка флакона открылась, и его содержимое выплеснулось на все его тело. Когда тело Витхума очищалось живым пламенем, Он услышал последние адресованные ему слова ворона. «Будь лучше в следующей жизни, если она у тебя когда-нибудь будет». Глава 388. Празднование. Место, служившее последним оплотом человечества в великом плане предков, сейчас бурлит деятельностью и радостными празднованиями. Все улицы были заняты. Еда и алкоголь постоянно доставлялись из одного места в другое. Повсюду были люди, которые танцевали, ели, пили, сплетничали и т.д. Сцена изображала картину истинного счастья и удовлетворения каждого жителя королевства. Глядя на это место, никто бы не догадался, что несколько дней назад оно почти полностью разрушилось. Похоже, горожане вообще ничего не помнили об орде зверей. В чем причина этого продолжительного праздника? Ох, ничего особенного, просто с этого момента. Ничто не угрожает безопасности их дома. Все они обязаны этим тем, кто участвовал в последней войне, тем, кто доблестно сражался, рискуя своей жизнью, тем, кто отдавал все силы и не отворачивался от своего дома даже в условиях неминуемой опасности. Когда война закончилась, тех, кто погиб за королевство, чествовали как героев, которых следовало помнить. Их семьи получили соболезнования от всех и удовлетворительные деньги за их потерю. Несмотря на скорбь, они высоко держали головы и гордились тем, что могут внести свой вклад в безопасность своего дома. Сразу после похорон героев королевство объявило о своем верном пути к Золотому веку. Никого не пускали на работу, все получили красные пакеты от королевства, еда и напитки, бесплатно. Каждая улица была украшена праздничными знаменами. Все королевство погрузилось в веселую атмосферу. П.П. Красные пакеты вообще имеются в виду как денежный подарок, но тут еще и еда с напитками бесплатно, потому так и оставил. В королевском дворце собралось много влиятельных семей. Каждый человек общался друг с другом, наслаждаясь праздничным настроением, а также приготовленными для них деликатесами. Конечно же, основателями этого события были король и королева. С тех пор, как они выздоровели, их сердца были спокойны за то, куда направлялась судьба королевства. Такое расслабление было тем, в чем нуждались все, поэтому, конечно же, они не колеблясь сделали это. Здесь были все: Эллин, Пауль, Анна и Марк. Никто из них не был одет в военную форму, девушки ходили в платьях, а парни в пиджаках и костюмах. Все они общались и принимали участие в этом празднике. А что касается того, кто спас королевство от опасности, что ж, в данный момент его нет, так как у него были другие дела. Ну вот, ворон вытер выступивший на лбу пот и встал. Он посмотрел на плавающий перед ним круглый предмет, на котором теперь была его метка, и удовлетворенно кивнул. Старик, стоявший позади него, тоже был доволен. «Этим покрываются все непредвиденные расходы», — произнес ворон немного измученным тоном. «Благодарю вас, ваше превосходительство. Это благословение для плана, иметь вашу любовь и поддержку», — поклонившись, почтительно сказал старик. «Ничего такого, это мой дом, и это место, где я вырос, так что это естественно для меня защитить его», — заявил ворон. «Тогда я оставлю остальное на тебя. Предоставьте это мне, ваше превосходительство. Я сделаю все, что в моих силах», — ответил старик. Ныне ворон находится в центре плана, и этот старик — никто иной, как само старое сознание плана. Теперь, когда Витхум исчез, королевство естественно будет двигаться к процветанию. Расширение и перемещение — это всего лишь вопрос времени. В будущем великий план предков будет сосредоточен вокруг людей. В то же время, однако, вознесение ворона больше нельзя было откладывать. Самое большее, у него будет 5 лет, прежде чем ему в конце концов нужно будет вознестись. Конечно же, если бы он действительно захотел, ворон мог бы оттянуть время еще больше, но это было бы нехорошо. Он уже достиг вершины этого мира. Оттягивание вознесения только задержит его, а он не мог себе этого позволить. Чтобы ворон мог спокойно вознестись, он оставил план действий на случай непредвиденных обстоятельств для всего плана и попросил помощи у старого сознания. Имея это в виду, ему нужно было только закончить несколько вещей, прежде чем он в конечном итоге покинет это место. Доверив старику эту задачу, он шагнул внутрь портала и покинул центр. Затем ворон снова появился в маленькой хижине на территории королевства. Прежде чем выйти из хижины, его окутала завеса света. В этот момент черты его лица начали меняться, как и рост. Он принял вид обычного гражданина и вышел из хижины. Почти сразу же он услышал шумные звуки, запах алкоголя и еды ударил в нос, тепло разлилось по всему его телу, когда он увидел, как люди празднуют свою победу. Из ниоткуда расслабляющее чувство захлестнуло его естество. На губах парня появилась улыбка, и он почувствовал, что плывет. Он чувствовал себя свободным и спокойным. Это чувствовалось так, как будто он скинул со своих плеч огромный груз. Ворон кивнул сам себе и почувствовал удовлетворение. Трагические воспоминания о прошлом сменились этим праздничным образом. Вся боль и сожаление, которые он чувствовал, исчезли. Приятное чувство успокоило его душу. Это чувство почти заставило ворона заплакать. Наконец-то все сожаления, которые он испытывал в прошлой жизни, окончательно исчезли. Он наконец достиг цели, спас свой дом от разрушения. С улыбкой на лице он шел по улицам, пробовал какие-то деликатесы и пил вино с какими-то простыми людьми. После этого он, никого не предупредив, направился к королевскому дворцу, а точнее в комнату Луны. Убрав свою маскировку, он вошел внутрь и увидел, что она поправляет волосы перед зеркалом. Она посмотрела на него и улыбнулась. «А мы пойдем?» – спросил ворон, протягивая руки. Луна усмехнулась и приняла его приглашение. «Пойдем», — сказала она. Затем ворон проводил ее к главному дворцу, чтобы принять участие в празднике. «Не выдумывай, чувак, ик ты жульничал». «Неправда, ик я не говнюк». «Нет, нет, ик ты жульничал». «Я видел, ты не должен, черт возьми, лгать. Это чертовски плохо». «Ик, как будто я лгал». «Ик свободный мир, рано бы не было такого». Это были Паули и Марк. И они были совершенно и бесповоротно пьяны. В их нынешнем состоянии никто не поверит, что эти двое – золотые рыцари. Сейчас они ведут себя как все пьяницы, бесстыдные и не знающие, что происходит вокруг. За соседним столиком сидели их партнеры, Эллин и Анна, которые просто наблюдали, как две обезьяны спорят друг с другом. У них нет никаких намерений останавливать их вообще, вместо этого они находили в этом забаву, наблюдая, как эти двое ссорились. «Чувак, я поймал больше муравьев, чем ты. Ик, я победил тебя, а ты сжульничал», — сказал Пауль, нахмурившись. Его лицо раскраснелось, а волосы слегка растрепались. «Невозможно. Ик, я поймал 25 муравьев, а ты — 20. Я явно победил. Я не жульничал», — возразил тоже раскрасневшийся и даже немного вспотевший Марк. «Нет, я поймал 30 муравьев, а ты превратил 10 из них в пепел. Я все видел. Я — победитель». Пауль стонал от несправедливости. «Я ничего не делал, ты просто пьян», — ответил Марк. «Я не пьян, это ты пьян. Нет, ты, нет, ты». И начался бесконечный спор из «нет, ты». По правде говоря, все, что им нужно было сделать, чтобы избавиться от алкоголя, это начать циркулировать свою энергию. Однако никто из них этого не делал, так как они хотели расслабиться и получить удовольствие. Девушки, сидящие за соседним столиком, покачали головами. Анна встала и сказала: «Это не закончится». Она вздохнула, на ее щеках был легкий румянец из-за опьянения. «Я думаю, пора забрать их, будет немного неловко, если кто-то увидит, как они спорят. Это я уж точно знаю». Эллин тоже встала, опустошив свой бокал, затем обняла Пауля за талию, отводя его от противника в споре. Ее не беспокоили его стоны, когда она спросила: «В любом случае, где эти двое?» «Не знаю», — ответила Анна, пожав плечами. «Я видела, как они уходили раньше. Может быть, они хорошо проводят время». Услышав ее слова, Эллин покраснела еще сильнее. Она украдкой посмотрела на Пауля, но ничего не сказала. Ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она увидела, что Анна смотрит на нее понимающим взглядом. «Прекрати». Эллин раздражала, что она была немного взволнована и смущена тем, что ее застали в таком состоянии. «Хе-хе». Анна дразняще рассмеялась, затем повернулась к Марку и сказала: «Пойдем, муженек, я боюсь, что мы побеспокоим некоторых людей, если останемся еще дольше». «Пп». Хур-хур — начало фразы Анны. Оно означает просто смех, но с оттенком издевательства. «Да, женушка», — ответил Марк, целуя ее в щеки. Лицо Эллин покраснело еще больше, когда она услышала ее комментарии. Она сердито посмотрела на Анну и сказала: «Эй, Марк, постарайся, чтобы она была занята всю ночь, слышишь?» «Да, мадам». Услышав этот ответ, Анна чуть не упала в обморок. Эллин уже собиралась злорадствовать, когда услышала, как Пауль сказал: «Ты тоже сегодня будешь занята всю ночь, детка». К тому времени их парни уже не были пьяны. Глава 389. Странное поведение. «О, вы, ребята, хотите рискнуть?» В доме ворона он и его команда сидели, молча наслаждаясь теплыми чашками чая и нежным дуновением ветра. По мере того, как их разговор продолжался, тема в конце концов дошла свободная Мирана бы до того, что остальные захотели рискнуть выйти за пределы стен королевства. Это не должно быть проблемой, в конце концов, здесь почти нет людей, которые могли бы оказать на вас какое-либо давление, чтобы продвинуться. И поскольку война закончилась, я думаю, дядя одобрил бы это, сказал Ворон, сделав глоток чая. Дело не в том, одобрит это король или нет. Пауль покачал головой и продолжил, это больше, а ты понимаешь. А, Ворон в замешательстве поднял бровь. Затем он увидел, что их глаза смотрят на него с определенной серьезностью, заставляя его вспомнить о чем-то. Его осенила идея, заставившая наконец понять, чего они хотят. А-а-а, теперь я понимаю, вы ребята тоже хотите достичь царства героев. Никто не произнес ни слова, пока Ворон смеялся, отчего атмосфера стала немного неловкой. Тем не менее Ворон не обратил на это внимания, так как смутно догадывался, о чем они думают. Война стала для них большим открытием. Никто в королевстве не осмелился бы назвать их слабыми, но в той войне их роль была очень малой. В конце концов, если бы не Ворон, то у них, возможно, даже не было бы шанса быть здесь, живыми, и наслаждаться теплой чашкой чая. Ворон знал, что его команда не расслаблялась на тренировках, однако их прогресс замедлился из-за других обязанностей, которые они должны были выполнять. И теперь, когда война закончилась, у них появилась возможность избавиться от этих обязанностей и искать возможности для себя. Все они знают, что Ворон был невероятно силен. Даже люди, которые имеют более высокую культивацию, чем он, не могут быть его врагами, тем более те, кто находится на том же уровне. И теперь, когда Ворон стоял еще выше, чем они, то, конечно же, это непомерно давило на них. Они не хотели, чтобы Ворон оставил их. Почему такие вытянутые лица? Боже, меня не было всего несколько лет, а вы, ребята, обращаетесь со мной как с незнакомцем. Вы ведь знаете, что можете просить меня о чем угодно, верно? Лица его команды загорелись, все они почувствовали, как с их плеч свалилась тяжесть. Пауль почесал в затылке и сказал, ну, ты действительно не можешь винить нас, чувак. Я имею в виду, вот смотрю на тебя и как будто ты совсем другой человек. В тебе есть что-то такое, чего я не могу понять. Пауль застонал. Его лицо стало серьезным, когда он продолжил. Кроме того, во время войны я... Пауль даже не успел закончить фразу, как в его сердце появилось чувство беспомощности. Затем он почувствовал, как рука Эллин сжала его руку, заставив его немного расслабиться. Но даже так опыт между жизнью и смертью, который он пережил, был чем-то таким, от чего он не мог легко отмахнуться. Ворон ничего не ответил. Вместо этого он достал кусок нефритовой доски из своего пространственного кольца и ввел в него свою силу хаоса. Все были ошеломлены, когда увидели, как на нефритовой доске появилось изображение. Никто здесь не был чужаком в землях, окружающих последнее королевство Хивен. В конце концов, все они видели массив Скайнет раньше, но то, что Ворон открыл им, это нечто совершенно иное. Это... Марк замолчал, когда его глаза засияли. Карта всего мира. Да, Ворон кивнул, это карта всего великого плана предков. Все они резко вдохнули, глядя на карту горящими глазами. Затем они заметили несколько вещей, отмеченных на карте. Они даже не спросили его, где он взял эту карту, так как уже привыкли к его сюрпризам. «Подожди, вот где находится наше королевство?» – спросила Эллин, указывая на знак, похожий на флаг. Ворон кивнул ей, заставив Эллин вздохнуть. «Оно такое маленькое и ближе к западу. Я этого не знала. И где же ты был во время своего путешествия?» С любопытством спросила Анна. «Здесь, здесь, здесь и здесь». Ворон указал на места, которые он посетил во время своего путешествия. «Ты прошел так много территорий. Думаю, ты также побывал во многих логовищах», заметила Луна. «Откуда ты знаешь?» Ворон изобразил шокированное выражение лица, чем заработал от нее щипание. Он улыбнулся и нежно ущипнул ее за щеку. «Не волнуйся, я был осторожен по дороге. Видишь, разве я не целый и невредим?» Затем Ворон сделал серьезное лицо и сказал, «Во время моего приключения я побывал в нескольких местах. У меня есть несколько мест на примете, которые я могу вам порекомендовать. Но позвольте мне сначала предупредить вас о некоторых вещах». Все прислушались к нему, так как знали, что предупреждения Ворона серьезны. Многое изменилось с моментов до и после войны. Хотя эта карта очень свежая, есть вероятность, что некоторые вещи меняются даже сейчас, когда мы говорим. Помните, оказавшись там, никогда не теряйте бдительности. Одна неосторожная ошибка, и вы, ребята, умрете. Вы меня услышали? Команда кивнула, слушая его. Прежде чем вы уйдете, убедитесь, что запаслись ресурсами. Вы никогда не узнаете, что вам может пригодиться снаружи чрезвычайно беспощаден. Вы даже можете оказаться свидетелями того, как вокруг бродит звери уровня 7 и выше. Если вы слабее, бегите, не сомневайтесь. Пока есть жизнь, есть шанс. Поиск давления для ускорения роста – это одно, но ухаживание за смертью – другое. Вам, ребята, совершенно не нужно сражаться с каждым зверем, которого вы увидите. Даже если вы будете все время избегать столкновений, пока каждый из вас прибудет в то место, которое я вам дам, вы в конце концов достигнете царства героев. Будьте осторожны и выживите, понятно? И также, как и раньше, все кивали и брали его советы на заметку. Как только он закончил предупреждать их, он начал указывать им определенные направления на карте. Место назначения Пауля – затонувший костяной замок. Эллин будет направляться в храм солнца. Анна должна будет отправиться на северо-запад, в место под названием Долина Падшей Звезды. Марк направится на юго-запад, где находится вечный штормовой хребет. Если бы Ворон действительно захотел, он мог бы просто попросить старое сознание перенести их в эти места посредством телепортации. Однако ради того, чтобы закалить их, он решил этого не делать. В конце концов, все четверо решили подготовиться к выходу как можно раньше, оставив Ворона и несколько недовольную Луну, так как Ворон вообще не дал ей никаких указаний. «Ави!» — ласково позвала его Луна, заставив сердце Ворона затрепетать. «А куда мне идти?» Ворон криво улыбнулся, глядя на нее, затем ущипнул ее за щеки и сказал: «Я все еще думаю над этим, лжец. У тебя уже есть что-то на уме, ты просто не хочешь говорить мне», — фыркнула Луна, скрестив руки на груди. Ворон хотел что-то сказать, но глядя на выражение лица Луны, понял, что попался. В конце концов, она была права. Луна вздохнула и опустила глаза. На сердце у нее было неспокойно, и она сказала то, что беспокоило ее с тех пор, как Ворон вернулся. «Почему ты избегаешь меня?» Эти слова взволновали сердце Ворона. Его взгляд мгновенно остановился на ней. Он хотел что-то возразить, но то, что он увидел, почти сломало его. Луне было грустно. Она не плакала или что-то в этом роде, ее сердце просто чувствовало себя невероятно одиноким, а лицо выражало отчаяние. Ворон не знал, что Луна заметит его странные действия, но он действительно не пытался избегать ее вообще. У него были другие причины. «Я думаю, мне лучше уйти». Луне эта ситуация совсем не нравилась. Она боялась, ей казалось, что Ворон разлюбил ее. Она не могла этого вынести и не хотела слышать, как он говорит ей это, поэтому девушка могла просто уйти. Но не успела она дойти до двери, как почувствовала, что кто-то сильно потянул ее за руки. Она хотела что-то сказать, но была потрясена, увидев горящий взгляд Ворона, устремленный на нее. Луна на мгновение впала в оцепенение. Она чувствовала себя маленькой под его пристальным взглядом. Она не могла этого понять, но в то же время эмоции, которые проглядывались в его глазах, заставляли ее сердце биться быстрее. «Я», заикаясь, проговорил Ворон, ему хотелось многое объяснить, но его беспокоило совсем другое. Он вообще ничего не мог сказать. Все, на что он мог надеяться, это чтобы Луна почувствовала жжение в его груди. Это чувство едва не свело его с ума. В своей растерянности он притянул Луну к себе в долгом и страстном поцелуе. Луна чувствовала себя наэлектризованной, она чувствовала, как ее желудок сжимается. Она нервничала, но в то же время теряла контроль над реальностью из-за его поцелуев. Она чувствовала, как его теплые и жадные руки блуждают по ее телу, заставляя ее терять силы в ногах. В какой-то момент она поняла, что Ворон уже несет ее, а ее ноги уже обвились вокруг его талии. Потерявшись в ощущении того, как их тела прижимаются друг к другу, а эмоции берут верх, они оба даже не могли вспомнить, когда добрались до спальни. И когда Луна почувствовала теплые руки Ворона под своей одеждой, она наконец поняла, почему он избегает ее. Она не могла не чувствовать, что он ведет себя так глупо. Разве он не знал, что нет никого, кому она могла бы отдать себя, кроме него? И хотя она никогда не признается в этом, она тоже тосковала по нему. Теперь, когда она поняла, что он имел в виду, и теперь, когда они уже достигли этой точки, никто больше не мог помешать их союзу. КХМПП. Ахим в конце, скорее всего, слова автора. Сцены НСФ в не будет. Глава 390. Шпилька и ученица. Когда мягкие солнечные лучи начали освещать комнату сквозь занавески, глаза ворона мягко распахнулись. Он молча окинул взглядом окружающую обстановку, и когда благоухающий аромат лаванды мягко коснулся его носа, он невольно посмотрел вниз и увидел копну золотистых волос, лежащих на его груди. Воспоминания о том, что произошло вчера, всплыли в его сознании. Он криво улыбнулся, чувствуя, как кровь приливает к его телу, вызывая странные ощущения в груди. Когда звуки нежного сопения раздались в его ушах, на лице парня появилась улыбка удовлетворения и легкой беспомощности. Он подумал про себя: «Черт, кажется, я перестарался». Излишне говорить, что он был счастлив, невероятно счастлив. Хотя он не ожидал, что его вспыльчивость выйдет из-под контроля, он мог бы прекратить свои действия, если бы она действительно этого не хотела, но похоже, это было не так. Они даже закончили тем, что вчера весь день возились в постели, остаток времени тратили только чтобы поесть или отдохнуть в ванной. Но даже ванная комната становилась свидетелем крещения их союза. Подняв руки, он нежно притянул Луну ближе к себе. Когда их обнаженные тела прижались друг к другу, он почувствовал мягкость и нежность тела своей возлюбленной, отчего ему было довольно трудно не иметь развратных мыслей. Он нежно поцеловал ее в макушку, осторожно раздвинул рассыпавшиеся по лицу волосы и заправил их за уши. Он просто обожал это ее нежное и прекрасное лицо, лаская его, приподнимал ее нос, нежно посмеиваясь и скользя руками по ее мягким и нежным рукам. Ворон приподнял бровь, когда почувствовал, как она слегка вздрогнула от его прикосновения, все еще притворяясь спящей. Озорная улыбка появилась на его лице, когда его руки нежно погладили ее талию, чувствуя изгибы и гладкость ее кожи. Луна вздрогнула еще сильнее, отчего ей становилось все труднее и труднее держать себя в руках. В конце концов, рука ворона нашла путь к ее двум высоким и задорным холмам. Луна задрожала, и ее хватка на его талии непроизвольно усилилась. Она вздрогнула, когда почувствовала, как он ласкает и щиплет ее грудь, зная особый ритм, который заставляет ее дрожать от его действий. Не в силах вынести поддразнивание, она открыла глаза и ущипнула его за грудь. Она свирепо взглянула на него и сказала: «Прекрати, негодяй». Ворон разразился приступом смеха, полностью прекратив свои шаловливые заигрывания. Он притянул ее к себе и поцеловал в долгом и нежном поцелуе. «Доброе утро», — приветливо поздоровался он. Луна кивнула, покраснела от смущения и уткнулась лицом ему в грудь. Воспоминания об их вчерашнем поступке все еще были свежи в ее памяти, посылая ее сердце в хаос. Но несмотря на смущение, она чувствовала себя довольной и счастливой. Ворон издал неловкий звук, заставив Луну поднять глаза. Криво улыбаясь, он сказал: «Как ты, болит где-нибудь?» Его вопрос заставил сердце Луны затрепетать, она бессознательно крепче обняла его и уткнулась лицом ему в грудь, качая головой. «Не стесняйся сказать мне, если ты где-нибудь пострадала. Я знаю, что вчера немного переборщил». «Немного?» — Луна прервала его слова свирепым взглядом, заставив ворона почувствовать себя еще более виноватым. Она фыркнула, повернула голову и уткнулась лицом ему в шею. «Ладно, вчера я перестарался». Ворон беспомощно вздохнул. «Я просто, ну, ты знаешь, я так скучал по тебе, что мне было немного трудно держать себя в руках». Ворон почувствовал пальцы Луны на своих губах. Затем она слегка приподняла голову и ласково посмотрела на него. «Все в порядке, я понимаю». Луна слегка хихикнула, ее щеки покрылись здоровым румянцем. «Забавно, я думала, ты пытаешься расстаться со мной, но на самом деле ты просто хотел меня, вот непослушный мальчишка». Лицо ворона дернулось, когда Луна подразнила его. «А, так я теперь непослушный мальчишка, да?» Затем он изменил свое положение, заставив Луну запаниковать. «Эй, ха-ха-ха, стой!» Ворон забрался на нее сверху и защекотал. Ее мелодичный смех эхом разнесся по комнате. После того, как он закончил свою месть, ворон изменил свою позицию. Лежа рядом с ним, Луна снова уткнулась лицом ему в грудь. Никто из них не говорил, они молча наслаждались этой мирной атмосферой и теплом друг друга. «У тебя все еще с собой наследственная шпилька?» — спросил ворон, немного напугав Луну. Тем не менее она кивнула и вынула искомую вещь из своего пространственного кольца. Смотря на нее, Луна всегда испытывала мириады эмоций. Эта шпилька когда-то была причиной ее боли, но она также была катализатором, который привел ворона в ее жизнь. Она протянула ему шпильку. Взяв вещицу в руку, ворон направил в нее другой вид энергии, которая не принадлежала ему. Луна была потрясена, почувствовав исходящую от него древнюю и святую энергию. Она наблюдала, как энергия перетекает в шпильку, заставляя ее испытывать некоторые изменения. Ворон открыл глаза и вернул ей шпильку, а затем сказал: «Ты ведь тоже хотела прорваться в царство героев, верно?» Луна кивнула: «Тогда отнеси эту шпильку на землю своих предков. Она должна открыть портал, ведущий тебя в родовые места. Старайся изо всех сил дойти до конца. Если ты это сделаешь, то не только совершишь прорыв, но и получишь огромную пользу». Луна взяла шпильку и спрятала ее в свое пространственное кольцо. По выражению ее лица ворон понял, что ей нужны какие-то ответы, поэтому он начал объяснять: «Когда я вылечил твою смертельную болезнь, я ведь говорил тебе, что тобой овладела Джубилиус, верно?» Она кивнула, позволяя ворону продолжить рассказ. «Когда я разлучил ее с тобой и предложил ей спасение, она кое-что оставила мне на хранение. Что касается того, что это такое, я не совсем уверен, но я знаю, что это отличная возможность. Первоначально она хотела, чтобы мы сделали это вместе, но я уже столкнулся с возможностью, так что оставлю все тебе. Работай усердно, любимая». Ворон нежно посмотрел на нее: «Я верю в тебя». Луна была заметно растрогана, она поцеловала его в щеки и сладко улыбнулась, сказав: «Спасибо, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Ворон притянул ее к себе и поцеловал долгим и нежным поцелуем. Они поменялись местами, ворон оказался сверху. Руки Луны крепко обхватили его за шею, а руки парня обхватили ее за талию. Луна чувствовала, как она тает от его поцелуев, ее мысли становились расплывчатыми, а грудь вздымалась от его прикосновений. Она вздрогнула, почувствовав особую твердость, давящую на ее нижние области. Поцелуи ворона скользили по ее шее, заставляя ее содрогаться от смущения и наслаждения. Когда ее мысли начали становиться еще более туманными, она сказала: «Любовь, мы уже делали это вчера весь день». Луна застонала, тяжело дыша и чувствуя, как ее рассудок ускользает от его заигрываний. «Разве тебе не хватило?» Ворон поднял голову и встретился с ней взглядом, полным любви, страсти и желания. «Нет». Парень озорно улыбнулся. Луна ахнула, почувствовав его внезапное вторжение. Ее нежное тело затряслось, когда она почувствовала, как сильные ощущения сотрясают ее мир. Лицо ворона было близко к ее ушам, позволяя ей слышать его тяжелое дыхание и соблазнительные слова. «Это твоя вина, что ты такая чертовски сексуальная». После этого вся комната наполнилась громкими стонами наслаждения и запахами любовных нектаров. КХМПП. Опять автор все испортил своим кашлем. «Пожалуйста, прими меня как своего ученика», — страстно закричал юноша, кланяясь под углом в 90 градусов и протягивая билет. Лицо ворона дернулось, он тайком посмотрел на всех людей, которые были также поражены громогласной просьбой этого юноши. Вздох беспомощности сорвался с его губ. Он щелкнул пальцем, отчего корешок билета полетел ему в руки, а юноша невольно выпрямился. Юноша начал поднимать свою голову, пока в конце концов не встретился с ним взглядами. Внезапно юноша почувствовал, что на него будто не человек смотрит, а огромный зверь, заставляя его сердце сильно стучать. Прошло совсем немного времени, прежде чем на его лице начали появляться капли пота, а спина покрылась холодным потом. «Как тебя зовут?» Ворон мягко задал этот вопрос, но для юноши он прозвучал словно громкий раскат грома. Его голос гремел у него в голове, вызывая головокружение, но юноша кусал губы и укреплял свою решимость. Он знал, что его проверяли. «Меня зовут Кайл Палестин, сэр», — юноша ответил решительно, в его тоне даже прозвучало некоторое почтение. Но он ничего не мог с собой поделать, человек перед свободным эм и рано бы ним был его кумиром. Он мечтал, чтобы его обучал самый сильный рыцарь во всем королевстве, поэтому, когда он понял, что у него есть шанс добиться признания, он не колеблясь принялся усердно трудиться ради этого. Внезапно Кайл почувствовал, как вокруг него искривляется. Он почувствовал приступ головокружения, пронзивший его мозг. Когда он пришел в себя, он увидел ворона, стоящего недалеко от него, в то время как их окружение менялось. Прежде чем он успел что-то сказать, в его ушах снова зазвучал голос ворона. «Я дам тебе шанс», — сказал он гнетущим тоном. «Если ты будешь в состоянии стоять передо мной, я подумаю о том, чтобы принять тебя. Глава 391. Кайл Палестин. Кайл Палестин, 17 лет, студент Академии Небесного Облака, духовная сущность, великий король опустошения, предпочитаемое оружие, двуручный меч, замечание, праведный до ужаса, упрямый, но верный, немного гордый, но все же отличный саженец, рекомендации, записать к сильному лидеру. Ворон посмотрел на студенческий профиль молодого человека, который изо всех сил пытается приблизиться к нему, и почувствовал, что у него начинает болеть голова. «Тогда я был слишком нетерпелив, мне не следовало соглашаться на это», — сокрушался он про себя, хотя лицо его оставалось бесстрастным. «Я думал, что к этому времени избавлюсь от своих обязанностей в академии, но вот я снова здесь». Даже в самых смелых кошмарах он не думал, что по возвращению примет ученика. Он намеренно увеличил трудность получения билета ученика, чтобы он не подвергался этому из-за его стоимости. Первоначально он планировал использовать оставшееся время на нижнем плане, чтобы насладиться обществом своих близких и друзей, насколько это было возможно. Он не хотел создавать еще одну связь, которая связала бы его с этим местом, так как это превратится в препятствие на его вознесении. Но с другой стороны, он также сам в этом виноват. Он должен был взять на себя ответственность за этого парня. Ху-ху-ху, тяжелое дыхание Кайла было слышно повсюду. Ворон бесстрастно смотрел на него, глядя на его обильный пот и глаза, в которых горела решимость. Он смотрел, как Кайл тащит свое тело вперед, задыхаясь под удушающим давлением, которое испускал Ворон. В конце концов Кайл смог приблизиться к нему, но, к сожалению, прежде чем он успел что-то сказать, Кайл потерял сознание и с громким стуком упал на землю. Ворон беспомощно вздохнул и щелкнул пальцем. Тело Кайла воспарило в воздухе. Он достал деревянную бочку и вылил в нее жидкость для восстановления тела, прежде чем бросить тело Кайла внутрь бочки. Он повернулся к нему спиной и начал создавать материалы, которые помогли бы ему в обучении своего ученика. Так прошел час. Кайл очнулся, обнаружив себя внутри бочки, наполненной водой и остатками лекарства. У него болела голова, парень пытался вспомнить, что произошло до того, как он потерял сознание. Ворон очевидно знал, что он пришел в сознание, а затем передал ему свой голос, сказав: «Стабилизируй свое развитие». Кайла встревожил этот гулкий голос, в конце концов он вспомнил все. Сейчас парень уже недоверчиво глядел на человека, небрежно сидящего позади него. Затем он вспомнил его слова, и к своему удивлению Кайл действительно прорвался на следующий уровень своего развития. Перед этой встречей Кайл уже был на грани прорыва через сферу очищения костного мозга. Тем не менее препятствие, с которым он столкнулся, было слишком прочным, что заставило его застрять на одной и той же стадии довольно долгое время. Кто бы мог подумать, что одного только действия со стороны ворона будет достаточно, чтобы помочь Кайлу разрушить барьер, который мешал ему прорваться в течение довольно долгого времени. Кайл сделал, как ему было сказано, и стабилизировал свое развитие. После этого он выпрыгнул из бочки с лекарствами с новой силой, улыбаясь про себя, когда почувствовал, как сила пробегает по его телу. Ему хотелось закричать в небеса и громко расхохотаться, но одна фраза ворона растоптала его энтузиазм. «Чувствуешь ли ты себя очень сильным?» Тон ворона был полон сарказма, заставляя гордость Кайла исчезнуть. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на своего кумира, но еще одна его фраза окончательно сбила Кайла с пьедестала. «Когда я был в твоем возрасте, я уже был серебряным рыцарем и скитался по миру». Глаза Кайла потускнели от этого заявления, он подумал, что хочет сказать что-то в опровержение, но вот только что он мог сказать. Перед вороном его гордость была ничем. Затем он услышал вздох ворона. Он видел, как тот остановился, чтобы встать. Кайл снова напрягся, увидев, что ворон пристально смотрит на него. «По правде говоря, я вообще никогда не хотел принимать никаких учеников». Заявление ворона заставило Кайла побледнеть и впасть в отчаяние. «Но с другой стороны, видя, что ты упорно трудился, чтобы получить его, то, как и написано в билете, я сделаю тебя своим учеником». Глаза Кайла заблестели, когда он услышал слова ворона. Множество мыслей промелькнуло в его голове, он почувствовал головокружение и возбуждение. Парень ощущал себя словно во сне, действительно ли его кумир принимал его в качестве ученика. Увидев его фанатичный взгляд, ворон почувствовал себя подавленным. Он начал думать: «Неужели я действительно беру его в ученики? Думаю, если я дам ему свой автограф, он совершенно забудет обо всем остальном. Однако ворон отогнал эту мысль. Затем он поднял бровь, так как Кайл все еще не очнулся от своего оцепенения. Его голос гремел, когда он сказал: «Все еще не здороваешься со мной?» Эта фраза вывела Кайла из оцепенения, на его лице отразилась паника, когда он поспешно опустился перед ним на колени и сказал: «Ученик приветствует учителя». Вот ведь, губы ворона дрогнули. Этот его ученик, не слишком ли он шумный и чопорный? Встань и расслабься. Прежде чем мы начнем, я должен тебе кое-что сказать. Слушай внимательно, потому что я не буду больше повторять. Кайл споткнулся и достал блокнот из своего пространственного кольца, затем с нетерпением посмотрел на ворона, ожидая, когда тот заговорит. Во-первых, наши отношения как учителя и ученика будут в силе только в течение короткого периода времени. А сколько? Около 4-5 лет. Конечный результат будет зависеть от твоей работы и усердия. Его первое заявление снова охладило энтузиазм Кайла. На этот раз он не удержался и спросил: «Почему, учитель?» «Это длина моего отпуска. Как только он закончится, я буду где-нибудь далеко и не знаю, когда вернусь». Слова ворона были сказаны с предельной серьезностью. Увидев печальный взгляд Кайла, он взъерошил ему волосы и сказал: «Я позабочусь о том, чтобы перед моим отъездом ты мог беспрепятственно перемещаться куда угодно. Как бы то ни было, раз уж ты решил взять меня в учителя, ты должен подготовиться, так как мои методы будут толкать тебя на грань безумия. Если ты не сможешь принять это, я буду вынужден закончить твое обучение. Ты это понимаешь?» «Да, учитель». Кайл кивнул, в его глазах вспыхнула решимость, поскольку он уже знал, что его обучение под руководством ворона будет чрезвычайно трудным. «Хорошо». Ворон кивнул: «Теперь, ты видишь этот каменный дом позади меня?» Кайл кивнул, и затем ворон продолжил: «С этого момента ты будешь жить здесь. С этих пор тебе больше не нужно отчитываться перед академией. Собирай свои вещи и переезжай сюда к концу дня. Завтра начнешь тренироваться». «Я понимаю, учитель». «Хорошо, теперь можешь идти». Ворон махнул рукой, и Кайл тут же побежал, направляясь к академии, чтобы забрать свои вещи и переехать в этот каменный дом. Этот каменный дом, тот самый, в котором когда-то жили Ворон и его друзья. Здесь ничего не изменилось, за исключением того, что теперь это считается частной собственностью. Без разрешения Ворона или его друзей никому не разрешается входить в его пределы. Причина, по которой он выбрал это место, заключается в том, что тренировочное оборудование, которое они когда-то использовали, все еще здесь. Тренировочные манекены, камера воздушных снарядов, гравитационная комната, формации зверей – все это будет полезно для роста Кайла. Хотя в академии тоже есть такие вещи, однако конкуренция весьма жесткая, и каждый студент ограничен только лишь несколькими часами пребывания внутри. Из-за ограниченного времени Ворон решил извлечь из этого максимум пользы, чтобы полностью превратить Кайла в еще один столб, который будет защищать королевство. Поэтому сейчас не время сдерживать рост Кайла. Ворон придумал несколько новых вещей, которые помогут Кайлу в обучении. Установив их, он вышел из каменного дома и вернулся к себе. Луна уже ждала его там, как раз к обеду. Теплая улыбка появилась на его лице, когда их глаза встретились. «Как там поживает твой ученик?» — спросила Луна, хихикая. Ворон закатил глаза и обнял ее сзади, говоря: «Это как если бы я учил младшего Пауля, только с чрезмерно чопорным отношением». Луна снова хихикнула, он, нежно улыбаясь, держал ее за руки, в то время как она принимала ливень поцелуев, которые дарил ей Ворон. «Что ж, по крайней мере, у него хороший характер». Затем она отдалилась от него и села. «Лучше бы так и было», — фыркнул Ворон, «иначе, даже если бы у него был этот билет, я бы его не принял». Затем они начали болтать о нормальных вещах, таких как то, что сделала бы нормальная смертная пара. Эта их нынешняя ситуация может быть простой и обычной, но она наполнена блаженством и счастьем, заставляя их обоих быть удовлетворенными. Психика Ворона очень выигрывает от этого. Из-за его прошлого и времен, когда он отсутствовал, его ум всегда был бдительным и напряженным. Этот простой образ жизни очищает его разум от стресса, позволяя ему чувствовать чрезвычайный комфорт, который просачивается в его душу. «Любовь моя, я планирую завтра пройти испытание». Глава 392. Телосложение чемпиона. «Неправильно. Попробуй еще раз. Ха, ошибаешься. Еще раз. Ха, хорошо. Это третий. А теперь начинай снова. Ха». В широком открытом дворе трехэтажного каменного дома виднелись двое парней. Одним из них был Ворон, скрестивший руки на груди, а другим — Кайл, которого неоднократно просили нанести горизонтальный удар своим двуручным мечом. Лицо Кайла было покрыто испариной, а челюсти сжаты. Он чувствовал, как его кровавые руки ноют из-за этой болезненной тренировки, но он не произнес ни единого слова. Кайл стиснул зубы и сделал то, что сказал ему учитель, хотя чувствовал свои руки так, будто они вот-вот отвалятся. Это то, что он получил за свое странное предпочтение оружия. И вообще, кто сказал ему выбрать в качестве оружия двуручный меч? Ворон же не заботился о его выборе оружия. У него есть способы сделать Кайла абсолютным экспертом, несмотря на его выбор. Но Кайл все еще слишком зелен. Его основы в глазах Ворона были ужасными и неустойчивыми. Если так будет продолжаться и дальше, Кайл не сможет далеко зайти, чтобы достичь своей цели, потому ему нужно вернуться к основам, что он сейчас и делает. Кайл выполнил еще один набор правильных горизонтальных взмахов под руководством Ворона, прежде чем его тело сдалось. Он упал вперед как мешок с картошкой и от усталости потерял сознание. Ворон щелкнул пальцем, и Кайл полетел в бочку с лекарственными жидкостями. Пока лекарство творило свою магию, Ворон активировал массив для Кайла, чтобы использовать его позже, и исчез из каменного дома. Он появился позже в своем доме, а именно в своем собственном дворе. Прямо сейчас он был один, так как Луна уже решила пройти подготовленное для нее испытание, остальная часть команды тоже откланялась и теперь направлялась к своим собственным счастливым шансам. Конечно, даже если Ворон уже достиг вершины этого плана, это не значит, что больше некуда развиваться. На самом деле ему еще предстоит пройти долгий путь. Шаг к вершине этого мира – это только начало. Он сел и погрузился в глубокое медитативное состояние, желая углубить и разнообразить свои представления о законе разрушения. Это не заняло много времени, прежде чем Ворон погрузился в свое культивирование закона, войдя в чудесное состояние и потерявшись в море чудес своего собственного закона. Это результат различных искусств, которые он получил во время своих недавних путешествий. Благодаря вдохновению, которое он получил от руководства по истинному разрушению, что он получил от Астрид, он смог сформулировать и добавить больше идей о своем собственном законе. С того момента, как он вступил в царство героев, его понимание и применение закона разрушения углубились еще больше, и если его скорость совершенствования будет продолжаться в таком же темпе, он верил, что сможет достичь вершины первой области изучения закона разрушения, прежде чем перейти в следующую стадию. Каждый закон имеет не менее 5 стадий изучения. Что касается закона разрушения, то они таковы: разрыв, дробление, измельчение, распад, уничтожение. В настоящее время он, как минимум на 80%, закончил изучение разрыва. Ужас закона разрушения, особенно для тех, кто понимал принцип разрушения, состоял в способности отрицать любой вид атаки, направляющийся к владельцу, нарушая ее. В то же время атаки этого закона чрезвычайно тиранические по своей природе и могут превратить любой вид защиты в пыль. Каждое творение в конце концов встречает свое разрушение. Вопрос только в том, когда. Однако переход из одной стадии изучения в другую – это совсем другое дело. Бывают моменты, когда прежние идеи и понимание человека сталкиваются, вызывая серьезное узкое место, которое иногда мешает культиватору двигаться вперед до конца его жизни. Есть способы смягчить это, но прямо сейчас Ворон не нуждался в них, так как он еще не сталкивался с такой проблемой. В настоящее время Ворон настроен на природу, в этом состоянии его навыки понимания и дедукции находятся на максимальном уровне. Даже когда он ничего не делал, одно его дыхание заставляло окружающее пространство дрожать от его присутствия, вокруг него беззвучно появлялись трещины, как будто одного его дыхания было достаточно, чтобы разорвать пространство. С этой точки зрения было очевидно, что он не использовал его на полную против Витхума. Кстати, о сражении, тут произошло нечто неожиданное. Архаичный молот тысячи рук теперь исчез. Ну, не совсем исчез. Точнее, он превратился в нечто совершенно неожиданное для Ворона. Архаичный молот тысячи рук преобразился и стал частью его рыцарского вооружения. Теперь это золотое колесо рук, плывущее позади Ворона всякий раз, когда он призывает свое рыцарское вооружение. Трансформация произошла из-за вмешательства короны. Когда он победил Карла, хранителя 50-го карманного измерения, и на Сиастрид показали ему новые методы и идеи. И поскольку он прошел еще один контрольный пункт, он получил награду от самой короны. Она преобразила молот и сплавила архаичное божество тысячи рук с его собственным рыцарским вооружением. Теперь, с одной только мыслью, он мог материализовать сотни золотых рук, чтобы атаковать своего противника. Но это создавало некоторые проблемы. Астрид дала ему руководство по истинному разрушению и позиции великого молота, но из-за внезапной перемены последняя техника стала для него бесполезной. Это не должно было быть проблемой, так как даже с изменениями в его оружии для ворона не будет проблемой использовать свои предыдущие методы, чтобы получить вдохновение. Но к его удивлению корона фактически дала ему компенсацию. Он получил технику под названием «Ладонь убивающая бога», тираническую технику с невероятными требованиями к практике. По словам создателя этой техники, одно из требований к практике – иметь телосложение хотя бы бессмертного чемпиона. Без этого не рекомендуется практиковать ее, так как сама сила, необходимая для того, чтобы использовать ее, разрушила бы плоть и кости. Телосложение бессмертного чемпиона – это то, что нужно сформировать, чтобы шагнуть в царство чемпионов. По мере того, как человек углубляет свое понимание с помощью законов, диаграммы, представляющие их понимание, в конечном итоге будут сконденсированы в их энергии и энергетической сети. Для ворона это его сила хаоса и ядро силы хаоса. В конце концов, эти диаграммы законов будут внедрены в саму плоть человека, растворяясь в его кровотоке, питая его тело и медленно, но верно превращая его тело во что-то более сильное. Они называют это телосложением чемпиона. Получение телосложения чемпиона означает, что человек официально сбрасывает свои смертные слабости. С этого момента он больше не смертный. Это означает, что все, что считается вредным для смертных, больше не будет на него действовать. Телосложение чемпиона – это первый шаг человека к истинному вознесению. Конечно, не все рождаются равными. В зависимости от способностей, телосложение чемпиона может отличаться по рангу по сравнению с другими. Самая низкая оценка телосложения чемпиона – золотой ранг, за которым следуют платиновый, святой, бессмертный, совершенный бессмертный, божество, а также ранг совершенного божества, который является лучшей оценкой телосложения чемпиона. Чтобы практиковать ладонь убивающую бога, нужно иметь по крайней мере телосложение бессмертного чемпиона. Даже по меркам божественного царства этого трудно достичь. Но с таким высоким требованием можно с уверенностью предположить, что мощь ладони убивающей бога не должна подвергаться сомнению. Хотя ворон несколько скептически относится к тому, что эта техника действительно может убивать богов, он уже видел, как боги умирают раньше, так что техника должна быть не так уж и далеко от этого. Плюс он получил эту технику из божественной короны предков. Одного этого должно было хватить, чтобы убедить его. Обладание телосложением бессмертного чемпиона означает, что его физическое тело будет чрезвычайно жестким. На этом этапе его тело само по себе сильнее и жестче по сравнению с большинством доступных видов оружия, что в конечном итоге приводит к другому пункту. Поскольку молот исчез, а его цель – получить телосложение бессмертного чемпиона, он мог бы также отказаться от всех мыслей о владении оружием. С телосложения бессмертного чемпиона каждый дюйм его тела можно было использовать как оружие. В умелых руках кузнеца даже прядь его волос могла быть превращена в высокосортное сокровище хлыста. Имея это в виду, какая тогда польза от оружия? Кроме того, с помощью золотого колеса рук он на самом деле не проигрывает, не имея оружия. Простая золотая рука, содержащая мощь закона разрушения и тираническую грубую силу, уже достаточно ужасна, не говоря уже о тысяче из них. В конце концов, ворон все еще ворон. Простое телосложение бессмертного чемпиона для него ничто иное, как мусор. Его амбиции высоки, даже без усилий с его стороны, с фундаментом, который он построил для себя, ворон вполне естественно получил бы телосложение бессмертного чемпиона. Но он стремится к чему-то более высокому. Если он действительно хотел владычествовать над божественным царством и вернуться на свой законный трон, он должен стремиться выше. Прежде чем даже начать пытаться бороться с абиссалами, его первая цель – утвердиться в божественном царстве. Это было бы возможно только при достижении совершенства на каждом его шаге. Глава 393. Вопрос о вознесении. Время текло как в тумане. В мгновение ока прошел уже год. Помимо того, что ворон проводил время на тренировках и с семьей, он проводил большую часть своего времени, направляя Кайла и превращая его в нечто невероятное. И из-за его непоколебимой решимости и качества обучения ворона, Кайл быстро вошел в стадии рыцаря. Его превращение сильно потрясло всех, кто его знал. Касательно того, что он получил билет ученика, на самом деле об этом знали немногие, все друзья Кайла лишь видели, что он просто перестал посещать занятия. Они думали, что он бросил учебу и решил жить как обычный человек, но кто бы мог подумать, что во время ежегодного турнира он появится и засияет ослепительным блеском. Никто не мог сравниться с ним. Кайл был просто слишком силен, его сила была тиранической, даже большинство защитников ничего не могут сделать против его чистой силы. Всего за один день он стал суперзвездой. Многие пытались сблизиться с Кайлом, девушки вдруг начали заискивать перед ним, многие из его старых друзей подходили к нему с очевидными намерениями, и, конечно же, у многих из них также были темные мысли. В свете этого Ворон позволил Кайлу самому справиться с этим и принимать собственные решения. Это можно рассматривать как закалку его собственной природы и воли. Кайл еще слишком молод, ему нужно пережить некоторые неудачи, чтобы выковать свой собственный характер. Естественно, его тренировки с Вороном продолжались. Что же касается Ворона, то он, конечно же, не пренебрегал собственными тренировками. После перехода в царство героев естественно, что переход к следующему царству будет более трудным. В основном он проводил время, укрепляя свои основы и ища вдохновение в своем собственном законе. В мирной обстановке королевства ему, естественно, труднее получить больше информации о концепции разрушения, поэтому он решил пока отвлечься от нее и сосредоточиться на своем понимании времени и пространства. Говоря о прозрениях во времени и пространстве, Ворон уже давно изучил кожу времени. Причина, по которой он мог остановить атаку гигантских големов раньше, заключается именно в ней. Слой сжатия времени, который он сделал, стоил месяца. Это означает, что обычные атаки были в основном бесполезны против него, так как они даже не касались его кожи. В свое свободное время здесь, в королевстве, он уже улучшил ее и добавил к ней еще один месяц сжатого времени. К сожалению, без закона времени любая основанная на законе атака могла проигнорировать его кожу времени. Что же касается его прозрений пространства, то он мог в какой-то степени эффективно использовать пространственное сворачивание. Он мог использовать его, чтобы спрятаться между тканями пространства и искривлять его на коротких расстояниях. Если бы он действительно захотел, то он также мог бы приостановить пространство на небольшом участке, полностью предотвращая любое движение. Хотя, конечно, жаль, что он не был крещен в законах времени и пространства, но он доволен и этим. Прошло еще несколько месяцев, и один за другим его друзья начали возвращаться. Быстрее всех вернулась Луна, так как ей не нужно было далеко уходить. Место ее испытания – всего лишь королевские священные земли, родовое место клана Лейпшилд. Вернувшись, Луна стала еще красивее. Хотя многие уже считали ее богиней, ее сияние стало еще более ослепительным. Казалось, она излучает теплое и нежное сияние, которое приносит покой и умиротворение всем, кто смотрит на нее. Луна стала ученицей Дворца Небесного Гимна. Хоть она и не знает, что это за место, она могла бы сказать, что оно весьма впечатляющее. Пауль, Марк, Анна и Эллин тоже вернулись, они держались более сдержанно, но невозможно было не заметить остроты в их взглядах. Путешествие снаружи действительно расширило их горизонты, опасность сопровождала их на всем пути к месту назначения, но все же в конце концов им удалось увеличить свои силы и благополучно вернуться назад. Конечно, как и Луна, они тоже получили признание от некоторых сект. Пауль был принят в безграничную лазурную секту, Эллин была принята в секту Божественного Солнца. Что касается Анны, то она стала ученицей райских чистых земель, а что касается Марка, то он был принят в секту Штормового Дракона Тирана. Сейчас все собрались в одном месте, они отдыхают, наслаждаясь едой и напитками. После возвращения никто из них по-настоящему не обсуждал вопрос вознесения, но они действительно больше не могут этого избегать. Ладно, ребята, Ворон поставил чашку и внимательно посмотрел на них. Думаю, пришло время поговорить об интересующей всех вас теме. Как только он сказал это, воцарилась странная атмосфера. Никто не произнес ни слова и все лишь слегка опустили головы. Вздох, к чему портить настроение. Через некоторое время Пауль застонал, раздраженно почесывая голову. Ну, так или иначе, в конце концов мы свободные, мы рано бы все равно поговорим об этом. Это то, с чем мы должны столкнуться, и мы и так уже откладываем это довольно долгое время. сказал Ворон немного беспомощным тоном. В комнате воцарилась тишина. Глубоко внутри они чувствовали себя оборванными. «Поскольку вы, ребята, назначили меня своим лидером, я думаю, что именно мне стоит начать», — заявил Ворон. Он немного посмотрел на Луну, прежде чем сказал: «Я вознесусь». Снова наступила тишина. Они просто смотрели на него с серьезным выражением лица, и разумы многих просто мигом опустили. «Но почему?» — спросила Луна. Она спрашивала об этом не из-за нежелания, вины или чего-то еще. Ей просто любопытно. «Королевство больше не нуждается во мне», — Ворон удовлетворенно улыбнулся. «С нашими главными врагами было покончено, рост следующего поколения уже определен». Он немного помолчал, а после продолжил. «Помните, как я предлагал реформу рыцарской системы?» Этот вопрос вызвал у них одобрительные кивки. «С тех пор, как она была принята, будущее королевства уже определено. Тогда я всем говорил, что хочу не просто последнее королевство Хивен. Я хочу последнюю империю Хивен». Эти слова вызвали у его друзей несколько резких вздохов. Ворон улыбнулся и продолжил. «Теперь, когда практически никто не может угрожать нашему дому, развитие определено. Пока вас не было, дядя уже говорил со мной об этом. И пока мы говорим, некоторые из наших людей направляются в самую центральную часть великого плана предков, чтобы заложить основы империи. Вскоре после этого произойдет переселение, и если все пойдет гладко, принц Балмунг примет титул императора-основателя». «Ух ты!» – весело отреагировала Луна. «Император-основатель? Этот парень не любит ответственности. Справится ли он вообще с этим? Если ему кто-нибудь скажет об этом, боюсь, он упадет в обморок от ужаса». «Ох, поверь мне, так и случилось». Лицо Ворона дернулось, когда он вспомнил некоторые события. Он в самом деле ударился головой о стол, когда дядя сказал ему об этом, да так, что он потерял сознание. После сказанного Вороном комната наполнилась смехом. Лицо Ворона вновь стало серьезным, когда он продолжил. «Но, как я уже сказал, с этого момента я больше не нужен королевству. Приготовления завершены, и мое сердце уже настроено на скитание по божественному царству в поисках новых высот и славы. В конечном счете, решение за вами. Если вы не захотите вознестись, то ничего страшного. С вашими сильными сторонами вы вряд ли найдете здесь кого-то или что-то, что может угрожать вашей жизни. Но если вы стремитесь прорваться в царство чемпионов, то боюсь, что это будет невозможно в течение довольно долгого времени. Я верю, что вы, ребята, тоже это чувствуете, верно?» Все кивнули. С тех самых пор, как они ступили в царство героев, есть некая мистическая сила, которая мешает им развиваться дальше. Это был запрет, который старое сознание сформировало раньше из-за состояния плана. Прямо сейчас царство героев – это абсолютная вершина этого мира. Если они хотят прорваться в царство чемпионов, то они могут сделать это, но лишь подождав по крайней мере столетие, пока запрет не снимется сам собой, или пока они не поднимутся в божественное царство. Вы, ребята, больше не несведущи о существовании божественного царства. В конце концов, вы получили признание от сект, которые оставили здесь свое наследие. Что касается вопроса вознесения, то решите все для себя сами. Не позволяйте ничьему мнению влиять на ваш разум. Если вы хотите вознестись, делайте это с открытым сердцем. Если же вы не будете искренними, то это превратится в оковы, которые помешают вам продвинуться и сделать себе имя в божественном царстве. Сказав это, Ворон посмотрел на Луну и ушел вместе с ней, чтобы дать им время принять решение. Возвращаясь домой, они оба молчали. Ворон не потревожил Луну и просто обнял ее. Они сидели под деревом, наслаждаясь атмосферой тишины и покоя. Через некоторое время Луна вздохнула и покачала головой. Она положила голову на грудь Ворона и сказала: «Я еще не решилась». «Хаем, это нормально». Ворон усмехнулся и кивнул. Слабая улыбка появилась на его лице, когда он сказал: «У нас еще есть время, не торопись и не заставляй себя». Луна улыбнулась и кивнула. Затем она закрыла глаза и прислушалась к сердцебиению Ворона. Она не могла не заметить, что его сердце очень быстро бьется, словно он нервничает. Прежде чем она успела что-то спросить у него, она почувствовала, как он поднимает ее голову и увидела, что он смотрит прямо в ее глаза. Неосознанно ее сердце тоже забилось быстрее. В то же время, следующие слова Ворона заставили все ее существо погрузиться в прекрасный хаос. «Ты выйдешь за меня замуж?»